от этого становилось жутковато. Другая его особенность заключалась в том, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно. В странном взгляде чувствовалась насмешка, на губах играла саркастическая улыбка, и собеседник не мог сообразить, как ему относиться к язвительным замечаниям Хаддо. Невозможно было сохранить уверенность в том, что пока вы смеетесь над его выпадами против кого-то, он не обдумывает изощренную остроту на ваш счет. Это чрезвычайно раздражало. Присутствие Хадда вызвало у собравшихся необычную реакцию. Французы встали и покинули зал. Уоррен удалился вслед за О'Брайеном, чей грубый сарказм не мог сравниться с изысканным остроумием мага. Реглс накинул свое пальто на розовой подкладке и вышел вместе с высоким Джексоном, который все еще страдал от обиды, нанесенной Хаддо. Американский скульптор молча оплатил счет. Когда он был уже у двери, Хаддо остановил его. «Это вы лепили львов у ботанического сада, мой дорогой Клейсон? А доводилось ли вам когда-нибудь охотиться на них?» «Нет, не доводилось». Клейсон не ведал, зачем Хаддо задал этот вопрос, но уже яростно ощетинился. «Значит, вам не доводилось наблюдать, как шакал, грызущий убитую львом антилопу, стремглав удирает в страхе, когда царь зверей величественно приближается к своей жертве?» Клейсон выскочил, хлопнув дверью. Хаддо остался с Маргарет, Артуром Барденом, доктором Поро и Сьюзи. Он победоносно улыбнулся. «Кстати, а сами вы охотились на львов?» — с вызовом осведомила Сьюзи. Оливер устремил на нее свой странный и жуткий взгляд. «В львином сафари мне нет равных. Я победил львов больше, чем любой живущий на земле человек. Думаю, что один Жюль Жеральд, которого французы в прошлом веке прозвали убийцей львов, мог бы сравниться со мной. Но никого другого я бы рядом не поставил». После этого заявления, сделанного с величайшим спокойствием, на мгновение воцарилась тишина. Маргарет изумленно уставилась на хвостуна. «Вам не грозит умереть от скромности», — хмыкнул Артур. «Скромность — признак дурного воспитания, отчего меня надежно защищает моя родословная». Тут уже и Поро посмотрел на него с иронией. «Хотелось бы, чтобы мистер Хаддо воспользовался случаем и раскрыл нам тайну своего происхождения. Подозреваю, что, подобно бессмертному Калиостро, он родился от неизвестных, но благородных родителей и тайно получил образование во дворцах Востока. По своему происхождению я больше похож на Раймонда Люлли. Мой предок, Джош Хадда, прибыл в Шотландию в свите Анны Датской, и когда принц-консорт Джеймс зашел на английский престол, Джорджу было пожаловано графство в Стаффордшире, которым я до сих пор владею. Я состою в родстве с самыми благородными семействами Англии. Их члены считали для себя честью выдавать своих дочерей за мужчин моего рода». «Следует еще проверить, правда ли это», — сухо возразил Артур. «Проверьте», — бросил Оливер. «А как насчет восточных дворцов, где вы провели свою юность, где черные рабы прислуживали вам, а бородатые шейхи делились тайнами магии?» — спросил доктор. «Я учился в Итоне и окончил Оксфорд в 1896 году». «И в каком колледже вы там жили?» «В пансионе. Тогда вы должны были бы встречаться с Фрэнком Харреллом. Теперь он практикует в госпитале Святого Луки. Фрэнк был одним из моих близких друзей. Я напишу ему и расспрошу о вас. А я жажду узнать, что вы делали с теми львами, которых убивали», — сказала Сьюзи Бойт. Высокомерие этого человека не раздражало ее, так как бесило оно Маргарет и Артура. Он лишь забавлял ее, и ей очень хотелось заставить его разговориться. «Их шкуры украшают полы скина моего поместья в Саффордшире». Хаддо сделал паузу, чтобы зажечь сигарету. «Я единственный человек, убивший сразу трех львов тремя выстрелами. «А я было подумал, что вы уничтожили их своим красноречием», — заметил Артур. Оливер наклонился вперед и положил свои большие ладони на стол. «Бурхард, немец, с которым мы в то время вместе охотились, свалился в лихорадке и не мог подняться с постели. Однажды ночью я проснулся от мрачных мыслей и услышал львиный рык неподалеку от нашего лагеря. Взял карабин и вышел наружу. Окрестности освещал лишь слабый лунный свет. Я отправился в одиночку, ибо знал, что туземцы тут не подмога. Вскоре наткнулся на полуобглоданную тушу антилопы и решил подождать возвращения зверей. Спрятался в шагах 20 от их добычи. Меня окружала тишина и необъятные просторы Африки. Я замер и ждал, ждал час за часом, пока почти рассвело, и вот трое львов появились на вершине скалы. Еще накануне я узнал, что это прайд, самец и две самки. «Можно поинтересоваться, каким образом вы определили их пол?» — с недоверием спросил Артур.